Мы остановились перед кафе с небольшой террасой, залитой солнечным светом. Здесь было полно народу. Некоторых посетителей я узнал, они мне запомнились по санаторию. Был тут и Антонио, итальянец из бара. Он подошел к нашему столику и поклонился Пат. Рассказал, что прошлой ночью какие-то весельчаки выкатили кровать с лежавшим на ней пациентом из его комнаты и втолкнули в палату одной уже совсем ветхой старушки-учительницы. «А зачем они это сделали?» — спросил я. «Потому что он выздоровел и на днях должен уехать отсюда», — объяснил Антонио. «В таких случаях здесь всегда устраивают что-нибудь в этом роде». «Таков, дорогой мой, пресловутый юмор висельников, то есть остающихся», — сказала Пат. «В горах взрослые дяди превращаются в малых ребят», — как бы извиняясь, — сказал Антонио. «А ведь вылечился», — подумал я. «Кто-то вылечился и едет домой. Хочешь выпить, Пат?» — спросил я. «Хочу. Бокал мартини. Сухого мартини», — заиграло радио. «Венские вальсы». Словно легкие светлые флаги, они ритмично развивались в прогретом солнцем воздухе. Кёльнер принес очень холодное мартини. Росинки на запотевших бокалах искрились на солнце. «А ведь как приятно посидеть вот так, правда?» — сказала Пат. «Очень приятно», — ответил я. «Но иной раз это невыносимо», — сказала она. Пат пожелала пообедать в деревне. В последнее время она непрерывно находилась в санатории, и это был ее первый выезд. Она заявила, что если пообедает в деревне, то почувствует себя вдвойне здоровой. Антонио присоединился к нам. После обеда мы вернулись в санях наверх, и Пат ушла к себе. Доктор предписал ей двухчасовой дневной отдых. Мы же с Кёстером выкатили Карла из гаража и осмотрели его. Два рессорных листа сломались, надо было их заменить. Хозяин гаража дал нам инструмент, и мы взялись за работу. Затем долили масло и смазали все точки шасси. Когда все было готово, мы вытолкнули Карла на улицу. Замызганный грязью, с обвисшими крыльями, он стоял на снегу. «А не помыть ли его?» — спросил я. «Нет, в дороге не надо», — сказал Кёстер. «Ему это не нравится». Тут к нам подошла Пат, выспавшаяся и посвежевшая. Собачонка прыгала вокруг нее и бесновалась. «Билли!» — прикрикнул я. Песик застыл на месте, но оскалился. Он не узнал хозяина и явно смутился, когда Пат указала ему на меня. «Вот это другое дело», — сказал я. «Слава богу, что людская память лучше собачьей. А где он был вчера?» Пат засмеялась. «Вчера все время лежал под кроватью. Ревнует всякого, кто ко мне приходит. Обижается и прячется». «А ведь ты замечательно выглядишь», — сказал я. Она посмотрела на меня счастливым взглядом, потом подошла к Карлу. «Хотелось бы мне еще разок сесть в него и прокатиться». «Естественно», — сказал я. «А ты как Отто?» «Конечно, прокатимся. На вас теплое пальто, а в машине есть пледы и шарфы». Пат уселась впереди, за ветровым стеклом рядом с Кёстером. Карл взревел. В холодном воздухе заклубились бело-голубые выхлопные газы, мотор еще не прогрелся. Цепи на колесах медленно и с лязгом начали перемалывать снег. С громким треском и гулом Карл сполз в деревню и, словно матерый волк, растерявшийся от топота конских копыт и звона бубенцов, резво побежал по главной улице. Мы выехали на природу. Уже смеркалось, и заснеженные поля переливались красноватыми отблесками заходящего солнца. Несколько стогов сена, стоявших на склоне, почти до верхушек ушли под снег. Тоненькими, извивающимися запятыми стремительно неслись в долину последние лыжники. Они пересекали красное солнце, которое за склоном вновь всплыло огромным темно-раскаленным шаром. «Вчера вы ехали по этой же дороге?» — спросила Пат. «Да», —